Сеятели. Предисловие. Откуда появилась жизнь на Земле? Теорий на эту тему сотни, если не тысячи, но ответа все равно нет. Присутствуют две основные теории. Первая — панспермия, или космическая, которая гласит, что жизнь присутствовала во Вселенной и попала на Землю при помощи метеоритов, небесных тел, пыли, астероидов и так далее. Вторая гипотеза — это биопоэз. На Земле есть живое и неживое. Это естественное преобразование из неорганической материи. Большинство аминокислот, их еще называют строительными блоками всех живых организмов, могут образовываться при помощи природных химических реакций, не имеющих отношения к жизни. Рассказ «Сеятелей» старается показать один из возможных вариантов появления жизни на планете Земля.